Того ради повелеваем всей генеральной старшине, полковникам и прочим, дабы на прелесть и измену сего изменника бывшего гетмана не смотрели, но при обороне наших великороссийских войск против тех неприятелей стояли. И для лучшего упреждения всякого зла и возмущения в малороссийском народе от него бывшего гетмана, вся старшина генеральная и полковая, пребывающая при войске, съезжалась немедленно в город Глухов для обрания по правам и вольностям своим вольными голосами нового гетмана, в чем крайняя нужда и спасение всея малой России состоит. При сём же объявляем, что известно нам учинилось, что бывший гетман хитростью своею без нашего указу аренды и многие другие поборы наложил на малороссийский народ, будто на плату войску, а в самом деле ради обогащения своего. И сии тягости повелеваем мы ныне с малороссийского народа оставить. К Апраксину, уведомлявшему о торжестве своем над Любекером, Петр писал: «Хотя противно совести моей, чтоб против добрых от вас вестей к вам нечто худое писать, однако ж нужда повелевает являть, что учинил новый Иуда Мазепа, ибо 21 год, быв в верности мне, ныне при гробе стал изменник и предатель своего народа. Правда, хотя сие дело худо, однако ж не токмо он с совету всех, но из 5 персон сие зло учинил, что, услышав здешний народ, со слезами Богу жалуются на него и неописанно злобствуют, понеже, как слышим, кроме Бога житие его было. И так и надежда в Бозе, что он себе зло вяще исходатайствовал, чему пособит кровь Самуилова, нежели тому, кому хотел». Чему пособит кровь Самуилова, то есть гетмана Самойловича. 30 октября приехал в погребки Меншиков. Созван был военный совет, где решено отправить немедленно Меншикова для владения Батурином, прежде чем не вошли туда шведы с Мазепою. Мазепа ушел к Карлу с немногими людьми, но он надеялся поднять оставшихся своими прелестными письмами. Вот что писал он Ивану Скоропадскому, полковнику Стародубскому: «Враждебная нам власть московская от многих лет во всезлобном своем намерении положила истребить последние наши права и вольности. Теперь приводит она это в исполнение, как ясно из того, что без всякой важной причины начала прибирать в свои руки города малороссийские, выгоняя из них людей наших, до конца обнищавших и порабощенных, войсками своими наполняет. Пусть бы это делалось в полках Стародубском, Черниговском и Нежинском, под ложным предлогом, что это необходимо для обороны от шведов. Но для чего же делать это с городами отдаленными, в которые шведы и не думают идти? Зачем, например, посылать полки в Полтаву? Мы о злодейском намерении царя не только от приятелей имели тайные предуведомления, но и сами совершенно узнали из ясных признаков. Нас, гетмана, старшину, полковников и все войско хотел захватить в свою тиранскую неволю, имя войска нашего изгладить, казаков обратить в драгуны и солдаты, и народ поработить себе навеки. Не для этого ли Александр Меншиков и князь Дмитрий Голицын спешили к нам с войсками? Не для этого ли заманивали нас в свои обозы? А между тем бессильная и невоинственная московская рать, бегающая от непобедимых войск шведских, спасается только истреблением наших селений и захватыванием наших городов. Поэтому-то мы, гетман, с общего согласия панов генеральной старшины, полковников и всего войска, предались в непобедимую протекцию наияснейшего короля шведского, всегдашнего всемогущего заступника обидимым, любящего правду и ненавидящего лжи, в несомненной надежде, что его шведское величество, милую отчизну нашу и войско, непобедимым оружием своим оборонит от московского тиранского ига и не только вольность и права наши сохранит, но и расширит, в чем нас не только королевским своим неотменным словом, но и письменную ассекурацию уверил. Поэтому и вы, как истинный сын Отечества, старайтесь нечаянным нападением истребить московское войско, находящееся в Стародубе, согласясь с полковниками Переяславским и Нежинским. Вам это сделать можно, потому что непобедимое оружие шведское вас покрывает. Если же вам, паче чаяния, истребить московское войско не удастся, в таком случае спешите с войском своим в Батурин, дабы не попался он в московские руки. Скоропадский не спешил к Батурину. К Батурину спешил Меньшиков. К Батурину спешил и Мазепа вместе с шведскую армию. 31 октября Петр писал Меньшикову. «Сего моменту получил я от Флюка ведомость, что неприятель пришед стал у реки Десны на Батуринском тракте, и для того изволь не мешкать». На другой день, 1 ноября, новое письмо. «Когда сие письмо получишь, тогда тотчас, оставя караулы довольные, поди к тому месту, где ныне неприятель мост делает». В тот же день письмо из Субочева. «Объявляем вам, что нерадением генерал-майора Гордона шведы перешли суды, и того ради извольте быть опасны, понеже мы будем отступать к Глухову. Того ради, ежели сей ночи к утру или поутру совершить невозможно взятие Батурина, с помощью Божию оканчивайте. Ежели же невозможно, то лучше покинуть, ибо неприятель перебирается в 4 милях от Батурина». 2 ноября из деревни Чаплеевки царь писал: «Паке подтверждаю, что шведы перешли на сю сторону реки, и хотя наши крепко держали и трижды их сбивали, однако за неудобностью места одержать не могли, понеже на той стороне реки у неприятеля было место зело удобное, где поставлены были на горе пушки в 3 боя, и болгши держаться нашим было ни по которому образу нельзя. Того для извольте быть опасны, и потому смотря поступать, ибо неприятель перебрался от Батурина только в 6 милях, и наши войска почали отступать к Глухову».